Глава 6. Философы 20 века о мышлении. Обращение к феномену человеческого мышления в качестве особой формы познания индивидуального существования получает свое развитие в западноевропейской философии 20 века в таком направлении, как экзистенциализм. Экзистенциализм — направление в западноевропейской философии, которое получило распространение в Германии после Первой мировой войны. Его можно рассматривать в качестве своеобразного продолжения идей философов иррационалистов — Ницше, Дельтея и других. Однако, если иррационализм пытался обнаружить иррациональные структуры во внешней для человека действительности, понять объективное бытие как процесс развертывания неких иррациональных структур, например, воли к жизни, воли к власти, жизненного порыва, то экзистенциализм сосредотачивает свое внимание на существовании человека, его экзистенции. Категория экзистенции в качестве обозначения существования важна для экзистенциалистов не в плане объяснения взаимоотношений человека с окружающим миром, а для объяснения самого человеческого бытия, вступающего в конфликт с теми данностями, которые имеют к нему отношение. Сам человек открывает в себе содержание этих ценностей, то есть обнаруживает экзистенцию. Именно в последней заключена подлинность существования человека. Для обнаружения экзистенции и обращения к своим собственным подлинным смыслам человеку необходим путь глубокой личностной рефлексии. Этот путь становится возможным благодаря дистанцированию от внешних данностей. Поэтому важными условиями обращения человека к своей подлинности являются молчание, свобода и одиночество. Человек погружается в глубинные структуры своего существования, открывая для самого себя мир, который не лежит на поверхности внешних данностей. В качестве внешних данностей можно рассматривать случайных людей, которые приходят в жизнь человека и не вносят в нее какой-либо смысл, потраченное впустую время, озабоченность индивида проблемами других людей и уход в эти проблемы вместо обращения к самому себе. Определенным триггером, который побуждает мышление человека к поиску подлинных основ существования, являются пограничные ситуации. Под последними в экзистенциональной антропологии понимаются ситуации, которые дают человеку экстремальный опыт, позволяющий кардинально менять мышление по отношению к внешним данностям. Примерами таких пограничных ситуаций могут служить смерть значимого человека, угроза личной смерти, крушение смыслов, которые человек воспринимал как базовые и фундаментальные в своей жизни. Человек погружен во внешние данности с самого своего рождения. Одной из значимых данностей является осознание своей смертности, что создает вторую данность — ощущение бессмысленности жизни. В связи с этим, пишет французский философ Альбер Камю, человек по своей природе — бунтарь. Эта природа, в силу факта смертности и конечности человеческого бытия, лишает человека каких-либо надежд на успех своей деятельности, поскольку смерть обесценивает человеческие усилия и делает бытие человека абсурдным. Также внешней данностью является одиночество. Несмотря на то, что вокруг человека находятся другие люди, между ними и ими всегда будет экзистенциональный вакуум, который индивид не в силах преодолеть. Особой внешней данностью является свобода, которая подчас оказывается для индивида наказанием. Ведь свобода дает отсутствие ориентиров и координат, что может вызывать ужас, поскольку человек осознает ответственность за те действия, которые принадлежат исключительно ему, и несет эту ответственность всю жизнь. Согласно другому французскому философу Жан-Полю Сартру 1905-1980, экзистенция вместе со свободой всегда несет человеку ответственность. Однако эта ответственность порождает и страх утраты свободы. Когда человек берет ответственность за свои решения, он тем самым придает смысл своему существованию, оформляет бытие для себя и выступает как свой собственный проект. Эти внешние данности вызывают у человека тревогу и страдания, с которыми он стремится справиться. Однако часто человек ищет выход из своих страданий и своей боли в каких-либо внешних вещах, материальных удовольствиях, излишней заботе о других, о социальном образе жизни, вместо того, чтобы обратиться к своей подлинной экзистенции. Поэтому одной из центральных проблем философии экзистенциализма является проблема поиска смысла жизни, который и обнаруживается, раскрывается через столкновение со смертью, например, в условиях борьбы человека с внешней действительностью, в условиях страдания, угрозы смерти. Постигая смысл своего собственного существования, то есть экзистенции, человек обретает свободу, которая накладывает на него ответственность. Однако ответственность может оказаться слишком серьезной ношей, ведь теперь он вынужден отвечать за свои действия сам. Это удаляет человека от его экзистенции, вызывает бесконечные страдания и ощущение бессмысленности жизни. Поэтому для экзистенциальной антропологии характерен пессимистический подход к человеку, субъективистское истолкование его свободы, отрицание рационального познания и предпочтение интуитивного, то есть непосредственного, переживания своего бытия. Однако истинная свобода открывается человеку в его мышлении в качестве особой формы экзистенции. Так экзистенциалист Сартр понимает мышление, сознание отдельного человека, в качестве особой формы человеческой действительности — бытие для себя. Сознание есть самосознание, непосредственная жизнь — чистое ничто по сравнению с миром. Оно противостоит миру в силу своей субъективности, и это противостояние всегда есть сопротивление и отталкивание. Сознание есть мера человеческого бытия, вид экзистенции, который опирается на свое собственное бытие, не выводится из других форм реальности. Оно принадлежит исключительно человеческой субъективности. Поэтому Сартр, утверждая особый самостоятельный статус сознания, противопоставляет ему бытие. «Я являюсь этим бытием. Ни одного мгновения я не думаю его отрицать. Мой стыд есть признание. Я мог бы позже использовать самообман, чтобы скрыть это бытие для себя». Но самообман также является признанием, поскольку он выступает усилием, направленным на то, чтобы избежать бытия, которым я являюсь. Но я есть это бытие не по способу иметь в бытии, не по способу было. Я не основываю его в своем бытии. Я не могу его произвести непосредственно. Но оно не является также опосредованным, строгим следствием моих действий, как, например, моя тень на земле, мое отражение в зеркале, колеблются в соответствии с жестами, которые я произвожу. Это бытие, которым я являюсь, сохраняет некоторую неопределенность и непредсказуемость. Эти новые характеристики вытекают не только из того, что я не могу знать другого. Они вытекают также и особенно из того, что другой свободен, или, чтобы быть точным, переставив понятие, можно сказать, что свобода другого открывается мне посредством тревожащей неопределенности бытия, которым я являюсь для него. Таким образом, это бытие не является моей возможностью. Оно не всегда стоит под вопросом внутри моей свободы. Напротив, оно оказывается границей моей свободы. Его изнанка, подоплека, в том смысле, в котором говорят о подоплеке дел, дается мне как груз, который я ношу, никогда не имея возможности повернуться к нему, чтобы его познать, даже не имея возможности чувствовать его вес. Если оно сравнимо с моей тенью, то именно на тени будут проектироваться деформации, которые проистекают из движущейся и непредвиденной материи, и которые никакая расчетная таблица не сможет вычислить. И однако речь идет о моем бытии, а не об образе моего бытия. Речь идет о моем бытии, таком, каким оно описывается в свободе другого и через эту свободу. Все происходит так, как если бы я имел измерение бытия, от которого я был бы отделен радикальным ничто. И это ничто есть свобода другого. Другой должен произвести мое бытие для него, поскольку он имеет в бытии свое бытие. Следовательно, каждое из моих свободных действий включает меня в новую среду, где сама материя моего бытия является непредвидимой свободой другого. Однако посредством моего стыда я требую как мою эту свободу другого. Я утверждаю глубокое единство сознаний, не эту гармонию монад, которую часто принимали за гарантию объективности, но единство бытия, поскольку я принимаю и хочу, чтобы другие мне придавали бытие, которое я признавал бы. Стыд открывает мне, что я есть это бытие. Не по способу было или иметь в бытии, но в себе. Единственное, что я не могу реализовать, — мое расположенное бытие. Можно сказать самое большее, что я им одновременно являюсь и не являюсь. Чтобы я был тем, чем я являюсь, достаточно, чтобы другой смотрел на меня. Не для меня, конечно. Я никогда не достигну того, чтобы реализовать это расположенное бытие, которое я постигаю во взгляде другого. Я буду оставаться всегда сознанием, но для другого. Не раз ничтожащий отход для себя затвердевает, не раз в себе преобразуется в для себя. Но и не раз эта метаморфоза производится на расстоянии. Для другого я являюсь расположенным, как эта чернильница расположена на столе. Для другого я наклонен к замочной скважине, как это дерево склоняется ветром. Мысль Сартра о том, что человеческая субъективность как сознание представляет собой особый род бытия, была, безусловно, подчеркнута у известного датского философа Сёрена Кьеркегора. Именно Кьеркегор сделал само понятие существования человеческого бытия, его индивидуального существования, центром своей философии, а также определил мышление в качестве особого мира субъективных переживаний человека. Кьеркегор задавался проблемой субъективного существования человека, и до него философов, начиная с античности, волновала проблема существования. Однако это была проблема бытия, существование в самом широком смысле, без относительно субъективного бытия человека. Проблема бытия как существования единого в мире была впервые поставлена Парменидом. Сократ первый из всех философов заговорил о субъективном бытии человека. Сёрен Кьеркегор вывел проблему существования на новый уровень. Он задался вопросом определить не существование вообще, а определить, что значит для человека его индивидуальное существование. Что делает мое бытие в мире особенным? Что позволяет мне чувствовать себя живым? Индивидуальное существование невозможно осмыслить вне мышления, вне субъективного мира, который наполнен чувствами и переживаниями конкретного человека. Согласно Сёрену Кьеркегору, субъективное существование есть особый интимный уровень существования каждого из нас в мире. Именно это бытие как субъективное объединяет людей, а не мир в целом, делает их едиными и тождественными друг другу. Быть и чувствовать себя живым — значение иметь подвижное мышление — вот аксиома, общая для всех людей. Живым, то есть открытым для страдания, отчаяния, обреченности и одиночества по отношению к миру, вопрошающим о своем собственном бытии и его смысле. Этот вопрос обращен к миру, но ответ на него человек должен искать в себе, в своем собственном бытии, которое укореняет его во внешнем мире. Человек Сёрена Кьеркегора — это человек, который вопрошает сам себя о смысле своего существования, взывает к основам своего бытия, осознавая в то же время всю шаткость любых рациональных теорий и схем объяснения мира. Еще Декарт в своем знаменитом тезисе «Мыслью, следовательно, существую» завуалированно вопрошал о том же. Для Декарта именно сомневающийся разум может служить опорой для существования человека. Однако Кьеркегор идет дальше Декарта и выходит за пределы рациональной конструкции субъекта, выходит за пределы рациональных конструкций человеческой субъективности у немецких классиков Канта и Гегеля. Самое конкретное содержание, каким может обладать сознание, это сознание самого себя как индивида. Не чистое самосознание, но самосознание, которое настолько конкретно, что ни один писатель, даже самый богатый словами, даже самый мощный в своих описаниях, еще не был способен представить хоть одно такое сознание. А между тем, каждый человек как раз и является таким сознанием. Самосознание — это не созерцание, и тот, кто полагает, будто он таково, не понял сам себя, ибо он видит, что сам одновременно находится в становлении, а потому ничем и не может быть для отгороженности созерцания. Значит, это самосознание есть действие, а такое действие, в свою очередь, есть внутренний смысл. Не всякий раз, когда внутренний смысл не соответствует этому сознанию, мы получаем какую-то форму демонического, коль скоро отсутствие внутреннего смысла проявляет себя наружно, как страх перед его обретением. Таким образом, через самосознание человеку, согласно Кьеркегору, открывается путь в свой внутренний мир и во внутренний смысл своего существования. Особое значение в развитии философско-антропологических идей во второй половине XX века имеет экзистенциональная концепция человека и его мышления как сферы исключительно духа австрийского философа и психолога Виктора Франкла. В области психологии было создано принципиально новое направление для лечения депрессии и неврозов, которое получило название логотерапии, буквально «лечение словом». Идея этого направления родилась в результате тяжелого опыта пребывания Франкла в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны. В логотерапии нашла отражение целая система представлений ее создателя о человеке и его бытии, которую можно определить как димензиональную онтологию, то есть философское учение о сущности человека и его измерениях, объеме, размерности. Ключевыми работами Франкла являются «Человек в поисках смысла», «Сказать жизни да», «Психолог в концлагере», «Воля к смыслу», «Доктор и душа», «Экзистенциональный анализ». Становление концепции димензиональной онтологии Франкла проходило под огромным влиянием взглядов Макса Шеллера, основателя философской антропологии. Шеллером был предложен проект человека в качестве духовного существа, бытие которого определяют духовно-эмоциональные акты мышления. Эти акты открывают для человека базовые ценности, среди которых фундаментальную роль играет любовь. Ценности сами по себе абсолютны и априорно встроены в бытие человека. Человеку невозможно навязать ценности или искусственно их сконструировать. Ценностный мир личности определяется ее умонастроением, чувствами, переживаниями, которые определяют поступки и действия человека, то есть конструируют его конкретное бытие в мире. Ключевым моментом философии Шеллера, который определил характер философских размышлений Франкла, стало понимание человека как духовного существа и мышление как измерение духовности. Бытие человека по Франклу определяют ценности и любовь, которая придает человеческому бытию смысл. Шеллер полагал главным в человеке его дух, человеческое достоинство, упрямство духа — это ключевые слова демензиональной онтологии Франкла. Философская антропология Франкла в его логотерапии представлена как один из методов психотерапевтической помощи человеку. Она возникла как критика теории человеческой природы Зигмунда Фрейда. Франкл считал, что Фрейд излишне биологизировал человека, поскольку концентрировал психоанализ на его инстинктивной жизни, на удовлетворении его влечений в проблеме вытеснения. Последнюю Фрейд считал причиной душевных страданий человека. А по Франклу человек является духовным существом, которое стремится к тому, чтобы его жизнь была осмысленной. В ситуации отсутствия смысла человек может заболеть, особенно если его стремление к поиску смысла жизни будет фрустрировано. Депрессии и неврозы являются причиной отсутствия смысла жизни. Человек способен к самотрансценденции благодаря мышлению. Другими словами, человек стремится реализовать себя не только для самого себя, но и по отношению к миру, в котором он живет. Метод логотерапии опирается на три основных базиса, которые сам Виктор Франкл назвал «свобода воли», «воля к смыслу», «смысл жизни». Свобода воли и воля к смыслу присущи бытию человека. Они являются изначальной мотивационной силой человека, которая позволяет ему осознавать свою свободу. Каждый человек стремится исполнить смысл жизни и испытывает тоску по смыслу. С одной стороны, такое стремление присуще самому человеку. С другой стороны, внешние ситуации диктуют человеку поиск смысла жизни. «Человек — удивительное существо», — объясняет Франкл. «Он понимает, что смертен, что исчезнет со временем, и его труды, например, также исчезнут вместе с ним. Он понимает, что потеряет близких и любимых ему людей. Однако человек живет, живет несмотря ни на что, проявляя удивительное стремление жить и говорить жизни «да». Это стремление отличается от биологических естественных потребностей человека, которые составляют лишь одно из измерений человеческого бытия — соматическое, телесное. Другим измерением человеческого бытия является психическое, то есть сфера чувств, эмоций, влечений и аффектов. Эти два измерения есть как у человека, так и у высокоорганизованных животных. Однако отличительной особенностью человеческого бытия является третье измерение, которое Франкл называет ноэтическим, то есть духовным. Это стремление предстает как интенция наполнить свою жизнь чем-то большим, чем физиологические потребности или потребность в безопасности. Духовное измерение выводит человека на новый уровень осмысления действительности, поскольку связано с поиском смысла жизни. Человек может быть понят в трех проекциях только как единство трех пространств или уровней бытия — соматического, психического и духовного. Эти уровни вплетены друг в друга, пронизывают друг друга подобно длине, ширине и высоте. Можно сказать, что в каждый момент времени и в каждой точке человеческого существования, в каждом событии все эти измерения присутствуют. Таким образом, человек представляет собой сложное единство соматического, психического и духовного. Соматический уровень определяет органические процессы в клетках, биологические и физиологические функции тела, химические и физические процессы, которые происходят в организме человека. Психический уровень включает в себя душевное состояние человека, его эмоции, чувства, аффекты, умственные способности, приобретенные в процессе жизни модели поведения, социальные особенности, сюда же могут быть включены когнитивные искажения. Духовное в человеке — это и есть, собственно, человеческое измерение, поэтому оно трактуется как дух и называется у Франкла ноэтическим измерением. Человек является уникальным бытием, в котором пересекаются эти три измерения. Они же входят и в противоречие друг с другом, образуя сложное диалектическое единство. Однако это противоречивое единство и придает человеческому бытию уникальность. Противоречия проявляются в человеке в том, что Франкл называет упрямством духа. Например, когда человек сопротивляется объективным условиям внешней среды или социального окружения. Сущность человеческого бытия такова, что он непримиримо вступит в противоречие и в противостояние с окружающим миром. Даже по отношению к своему внутреннему миру он всегда занимает позицию внутреннего сопротивления, которое позволяет успешно вырабатывать модели поведения и делать выбор. Но этическое измерение человеческого бытия проявляет себя в двух сферах или пространствах, с которыми приходится сталкиваться человеку на протяжении всей жизни — пространстве судьбы и пространстве свободы. С одной стороны, у личности есть пространство судьбы. Это пространство с нулевой степенью свободы. В него входит то, что человек не в силах изменить, удары судьбы, которым он не может противостоять. Например, прошлое, события внешнего мира, действия и мысли других людей. Однако у человека есть и другое измерение его духовного бытия. Это пространство свободы. Каждый человек уникален и неповторим, и в каждый момент времени он может вырабатывать свой личный свободный ответ в пространстве судьбы, то есть формировать свое отношение к тому, что изменить невозможно. Пространство свободы всегда меньше по размерности, чем пространство судьбы. Однако оно более ценно для человека. Судьба — это реальность, бытие, а свобода — это возможность то, чего еще нет. Но что может быть, если человек сделает свой выбор и понесет ответственность за этот выбор? Тогда этот выбор станет его судьбой, но это будет осмысленный выбор. Человек всегда может быть тем, кем он выбирает быть в каждый момент времени. Этот выбор создает для человека уникальное личностное свободное бытие. Но этическое измерение связано с поиском смысла жизни. Вопрос о смысле жизни, согласно Франклу, присущ самой природе человека, ведь человек всегда испытывает переживания по поводу своего собственного бытия. Эти переживания выделяют его в качестве мыслящего и целеполагающего существа среди высокоорганизованных животных, например, среди пчел и муравьев. Проблема смысла жизни становится наиболее актуальной для человека в процессе взросления. Он сознает, что действительность его жизни всегда разворачивается в конкретном историческом времени. Другими словами, бытие человека имеет исторический характер, поскольку оно включено во взаимоотношения с другими людьми, в его выбор, ответственность и совесть по отношению к обстоятельствам, другим людям и, самое главное, по отношению к самому себе. Смысл жизни не может заключаться в удовольствии. Принцип удовольствия является искусственной конструкцией, поскольку удовольствие, считает Франкл, не цель стремления человека найти смысл жизни, а следствие удовлетворения его потребностей и желаний. Ведь человек что-либо делает не для того, чтобы получить удовольствие, но получает удовольствие, когда он что-то делает. Удовольствие является результатом деятельности человека. Человек получает удовольствие особенно тогда, когда вносит в свою деятельность определенный смысл. Удовольствие не может придать жизни смысл, поскольку это не цель, а определенное состояние в результате какой-либо деятельности. Радость может быть осмысленной и сделать осмысленной жизнь только тогда, когда она сама имеет смысл. Смысл радости не может заключаться в ней самой, ведь радость всегда направлена на какой-нибудь внешний объект. Франкл ссылается на мысли Макса Шеллера, который считал радость направленной эмоцией, в отличие от простого удовольствия. Радость — это эмоции человека, а не конкретная цель, придающая жизни смысл. Человек стремится к удовлетворению потребностей, однако удовлетворение потребностей не может гарантировать ему счастье. Счастье означает исполнение внутреннего смысла. Другими словами, человек счастлив тогда, когда видит смысл в том, что он делает. Каждая человеческая личность есть уникальный жизненный мир. Каждая конкретная жизненная ситуация возникает лишь однажды, она неповторима. Таким образом, в каждый момент времени человек решает какую-либо важную для него жизненную задачу. Эти задачи формируются человеком, исходя из базовых ценностей его наэтического измерения. Наэтическое измерение человека в ценностном отношении является многоплановым. В нем ценности, которые реализуются в продуктивных творческих действиях, которые Франкл называет созидательными. Также человек реализует ценности переживания по отношению к явлениям окружающего мира. Например, человек может испытывать катарсис, состояние внутреннего очищения, перерождения, созерцая произведения искусства, наблюдая театральные действия, восхищаясь красотой природы. Эти ценности дают человеку наивысший смысл, поскольку характеризуются высокой интенсивностью внутренних эмоций и переживаний и не зависят от каких-либо конкретных действий. Еще одним важным видом ценностей для человека является отношение к другим людям. Человек сталкивается со своей судьбой и вынужден ее принимать. Однако, как свободное существо, он реализует ценности отношения к другим людям через проявление мужества, сострадания, достоинства. Ценности отношения позволяют человеку быть сознательным и ответственным по отношению к людям. В каждый момент времени жизнь предоставляет человеку возможность реализовывать ценности какой-либо группы, и в каждый момент времени человек реализует какие-либо ценности, созидательные ценности переживания или отношения. У каждого человека есть смысл жизни. По Франклу, каждый человек привносит смысл в жизнь тогда, когда убежден, что другие люди, которые составляют для него ценность, тоже имеют смысл. Жизнь всегда имеет безусловный смысл, но этот смысл важен тогда, когда сам человек для себя его находит. Человек живет в этом мире, сталкивается со страданиями, с тяжелыми ситуациями и событиями, которые могут надломить его дух. Однако у него всегда есть возможность действовать осмысленно даже в тех обстоятельствах, которые он не может изменить. Даже тогда, когда человек осознает, что он ничего не может изменить, что у него нет выбора, он сам может стать выбором и смыслом для других людей, которые его окружают и для которых он является ценным. Если в животном мире господствует естественный отбор между сильными и слабыми особами, в человеческом обществе был найден новый принцип отношений между людьми. Человеческое общество — это не коллектив животных. Безусловно, в человеческом обществе есть слабые люди, больные, старики, которые не могут сами себе помочь. Однако, несмотря на слабость, они могут дать возможность другим людям поступать так, как поступает духовное существо. Они могут стать смыслом для других людей, будучи приложением ценностей созидания, переживания и отношения. Даже самый беспомощный человек в обществе, говорит Франкл, может наполнить смыслом все человеческое сообщество. Человек — это духовное существо, и в качестве духовного существа он обладает уникальной способностью, любить. Человек способен любить безусловно, вне зависимости от положительных или отрицательных качеств партнера, поскольку любовь затрагивает саму личность, как ценность. Любовь безусловно постольку, поскольку она состоит в принятии человека таким, какой он есть, принятии его в качестве уникального бытия, которое субъект безусловно принимает, а не присваивает себе. Существует несколько способов присвоения партнера. Одним из способов является реализация созидательной ценности в другом, который, в свою очередь, может стать способом самоутверждения, например, для собственной личности. Другой способ — это способ завоевания, когда человек пытается своими активными действиями завоевать другого человека, быть любимым без какого-либо вклада или усилий со своей стороны. Однако в настоящей любви любимый человек всегда воспринимается как единственное неповторимое существо. Другой воспринимается как чудо, которое не требует изменения, но для которого важно принятие чуда, приходящее в жизнь одного человека и преображающее ее. Поэтому любовь не может быть связана с деструктивностью и насилием одного человека по отношению к другому. Настоящая любовь представляет собой духовную связь с другим существом как созерцание и своего бытия. Любовь — это больше, чем эмоциональное состояние. Это духовный интенциональный акт, который направлен на бытие другого, не зависящий от твоей собственной экзистенции. Любовь отличается от эротических фантазий сексуальных влечений. Любовь проявляется в верности. Поэтому любовь, по Франклу, может иметь только моногамный характер. Франкл, как и Шеллер, понимает любовь как акт духовного движения мышления к его экзистенции. Шеллер писал, что любовь — это духовный акт, в котором постигается другой как высочайшая ценность. Жизнь, согласно Франклу, имеет безоговорочный смысл. Жизнь сама по себе не может утратить смысл. Однако человек этот смысл может ускользнуть. Человек может его не обнаружить. Однако онтологически смысл присущ бытию человека. Смысл жизни — это мера, которая находится в самом бытии как просвет, который человеку необходимо отыскать. Не существует жизненных ситуаций, которые бы не несли смысл, даже если человеку эти ситуации кажутся бессмысленными. Франкл характеризовал современное ему состояние общества и культуры как кризисное. Он полагал, что современный человек утратил гармоничную связь с миром вследствие тяжелейших страданий, на которые он сам себя обрек в обществе. Эти страдания он называет коллективными неврозами, которые характеризуются четырьмя главными симптомами. Во-первых, это эфемерное отношение к жизни, отказ от долгосрочного планирования жизни, необходимость жить здесь и сейчас. При этом человек живет, не понимая, что нужно сделать, чтобы жизнь стала осмысленной. У него нет цели и понимания, зачем жить. Во-вторых, современный человек — фаталист, рассматривающий себя как игрушку каких-либо внешних обстоятельств, которые от него не зависят. В итоге человек снимает с себя ответственность за свою жизнь и перекладывает вину за свое бытие на внешние обстоятельства или других людей. Человек разучивается управлять своей жизнью самостоятельно, становится инфантильным. Третьим симптомом является коллективизм, коллективное мышление, которое учит человека быть незаметным в обществе, таким как все. В итоге толпа подавляет свободу человека и нивелирует личность до такой степени, что человек приобретает четвертый невроз — отрицание собственной личности и отрицание личностей других людей. Он превращается в циника, который обесценивает мысли и действия других, однако не имеет собственной мировоззренческой позиции, выражая распространенные мнения общества, в котором он живет. Философско-антропологические взгляды Франкла и его концепция «димензиональной онтологии» были направлены против принципа детерминистского объяснения человека. Детерминизм — философский принцип, который трактует какие-либо феномены или события в прямой зависимости от действующей на них причины или ряда причин. Безусловно, в жизни человека присутствуют ситуации и события с нулевой степенью свободы. Эти события можно назвать судьбой, которая определяет контуры человеческого бытия, его границы. Однако в логотерапии Франкла судьба не является объяснительным принципом поведения человека, причины его образа жизни. Человек не объявляется жертвой судьбы. Он активный участник построения своей собственной судьбы. Человек является свободным существом, несмотря на зависимость от судьбы, он вырабатывает свое собственное уникальное бытие в ситуации сопротивления и ответственности при поиске смысла жизни. Также Франкл выступает против психологизации человека, то есть сведения бытия человека к психическим феноменам. Человек может заболеть физически или психически, однако в нем есть здоровая часть личности, которая остается неизменной. Это его дух. Дух не может заболеть, поэтому на этическое измерение человека невозможно отнять или пересмотреть. Оно встроено в человеческое бытие априорно. Франкл выступает против понимания человека исключительно в качестве коллективного существа, то есть обесценивания человека как личности. В рамках концепции димензиональной онтологии человек всегда духовно свободен, поскольку сам является творцом собственной жизни и несет ответственность прежде всего перед собой. Поэтому акт духовного выбора соотносится в человеческом бытии с особым органом, который есть в человеке — с совестью. Франкл называет совесть органом смысла. Совесть позволяет человеку выходить за пределы своих естественных потребностей и даже ограничивать их, не быть эгоистом, а стремиться к ценностям в мире с другими людьми, создавая уникальную интерсубъективную действительность. Посредством наэтического измерения человек духовно связан с миром как целым и направлен на логос, то есть на высший смысл. Духовная свобода человека состоит в том, что человек может выйти за пределы собственного бытия своих склонностей, пойти наперекор обусловленности внешней действительности, качеств своего характера. Философско-антропологические идеи американского философа, социолога и психолога Якоба Морена показали значительное влияние на понимание мышления как мера субъективных переживаний человека в современной культуре. Морена интересовала проблемы сохранения психического и душевного здоровья как отдельного человека, так и человечества в целом. Для этого он обращается к философским концепциям человека. Опираясь на концепцию Шеллера об активности человеческого духа, Морена рассматривает человека как творца, а спонтанность, присущую творчеству, как необходимую составляющую человеческого мышления. Несмотря на то, что Морена разработал определенный метод в психотерапии, который носит название психодрамы, его ролевая теория, положенная в основу этого метода, раскрывает философский взгляд на исследование специфики человеческого бытия. Он рассматривает человеческое бытие как комплексное, универсальное, уникальное целое. Это целое может переживаться человеком и как обыденное, и как духовное, и как нечто высшее, трансцендентное, космическое. Морена создал собственный метод психодрамы, в котором используется инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира человека и его мышления. Это делается для развития творческого потенциала человека и расширения возможностей его социальной адаптации, а также успешного взаимодействия с людьми. Благодаря использованию этого метода, в котором каждый человек может примерить на себя роль другого, становится возможным диалог и солидарность с другими, высвобождение творческой энергии и тяжелых переживаний через игру. Морена был уверен, что если человек внутренне психологически страдает, то благодаря проживанию на сцене этих страданий через игру ему становится легче, его психика освобождается от переживаний. Его творческим кредо была фраза «Сцена может выдержать абсолютно все». Для Морена диалог, который проживают актеры на сцене, аналогичен жизни, в которой «я» одного человека встречается с «я» другого человека. Это место достижения истинных аутентичных отношений, глубокого взаимопонимания и взаимопроникновения двух личностей на уровне «я» и «ты», которые находятся в процессе собственного творчества, выражения собственной креативности и спонтанности. Свой метод психодрамы Морена впервые опробовал в Вене. Вену он покинул в 1925 году, эмигрировав в США. Идеи русского философа и культуролога 20 века Михаила Бахтина оказали значительное влияние на Морена. В его понимании бытие любого человека всегда диалогично и даже полилогично, то есть соотносится с блестящей полифонией, многоголосием равноправных человеческих сознаний, где нет правды одного голоса, но есть правда взаимодействия, правда встречи с другими людьми и их внутренним миром. В философском плане основой взглядов Морена является диалогическая философия, представленная Бахтиным, а также другим экзистенциональным философом — Мартином Бубером. В понимании Морена личность человека всегда подвижна и в течение жизни постоянно изменяется. Поэтому каждый человек в любой момент может пересматривать события своей жизни, какими бы драматичными они ни были. Каждый человек является гением, считал Морена, а также автором, творцом и драматургом. В творчестве человек выходит на экзистенциональный и трансцендентный уровень бытия. Он работает со своим собственным воображением и внутренними переживаниями, которые не отменяют драматические события, но позволяют человеку успешнее справляться с переживаниями по поводу них. Действие и взаимодействие присущи жизни. Сама жизнь предстает перед человеком как активное действующее целое, и человеческое бытие включено в это целое, поэтому оно тоже подвижно и постоянно изменяется. Сцена, как и бытие человека, это соединение рационального и иррационального, реального и воображаемого, спланированного и спонтанного, будущего и прошлого, мышления и эмоций, индивидуального и коллективного, обучения и инсайта, инсайт озарения, духовного и эстетического. Человеческое мышление всегда активно. Находясь в процессе жизни как творческом потоке созидания, оно создает множество граней существования для самого человека в интересах его личностного роста, конструктивного социального участия, достижения человеком гармонии, интегрированной целостности с самим собой. Якоб Морено считал, что человек может выразить свой собственный потенциал как на сцене, так и в жизни. От этого зависит не только его самочувствие, его личное счастье, психологическое здоровье, но также и судьба всего человечества. Ведь человек включен во взаимоотношения с другими людьми, и здоровая личность всегда будет продуцировать здоровые и гармоничные отношения с другими людьми, как бы расширяя и направляя свою здоровую энергию в мир. Морено верил, что развитие креативных возможностей человека приведет бытие человечества в целом к прогрессу, развитию и расцвету. В жизни человек всегда действует, играя ту или иную роль. Сущностью человеческого бытия является та роль, в которой он действует в каждый момент времени. Исходя из действующих ролей, человек вступает в отношения с другими людьми и миром, самоопределяется и меняет мир. Роли закладываются еще в детстве. В соответствии с усвоенными с детства ролями, человек формирует и изменяет внешние условия, определяющие и оказывающие влияние как на его собственное бытие, так и на бытие других людей. Каждый индивид может воздействовать на другого человека и изменять бытие другого в лучшую сторону. В своей работе «Лечение психозов методом психодрамы» Морено пишет, что каждая роль, в которой действует человек, имеет определенную продолжительность и время жизни. Она рождается, созревает и постепенно исчезает. После того, как роль отслужила свое, она может исчезнуть из жизни человека. Однако она становится фактором, определяющим все последующие взаимодействия индивида и его роли. Отыгранная роль становится своего рода матрицей, из которой может черпать силы новая роль, сначала посредством имитации, а затем контраста, до тех пор, пока она сама не определит во внутреннем мире свое собственное место, не установит свою собственную правду. Следовательно, существует динамическая взаимосвязь между определенными группами ролей в течение времени. Но с психодраматической точки зрения неверно, что роль, присвоенная в раннем детстве, действует компульсивно и доминирует над последующими ролями, овладевая ими и подчиняя их своему собственному паттерну, как заявляют, например, психоаналитические исследователи. Принадлежащая Морено концепция человека как активного и творческого субъекта, находящегося в конституировании отношений с другими людьми посредством действующих ролей, а также основанный на этой концепции метод психодрамы, являются примерами практикоориентированной философско-антропологической концепции. Морено не просто разработал концепцию, он показал, как она работает на эмпирическом уровне, на примере организации группового взаимодействия между людьми. В частности, первые идеи были опробованы им во время окончания Первой мировой войны в лагере для беженцев. Он не только оказывал им психологическую помощь в адаптации, будучи клиническим медицинским психологом, но и наблюдал, как беженцы начинают взаимодействовать между собой, спонтанно и самоорганизованно объединяясь в малые социальные группы согласно своим психическим состояниям и переживаниям. Наблюдая за социальными взаимодействиями в группах, Морено приходит к выводу, что в малых социальных группах действуют принципы самоорганизации, то есть группа начинает организовывать свое бытие, меняя и приспосабливая под себя внешнюю среду. Взаимодействие между людьми, которые невозможно создать рациональными усилиями одного единственного человека, носит системный и самоорганизованный характер. Эта идея кладет начало концепции социальной организации, которую позже Морено назовет концепцией социостаза, по аналогии с понятием гомеостаза в живых системах. Этот метод изложен в одной из его главных работ — «Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе». Согласно концепции социостаза, связи индивида в данный момент времени с окружающими его людьми можно назвать социальным атомом. Человеческое бытие является изначально сочеловеческим. Социальный атом — это неделимое бытие, бытие человека в связи с другими людьми, здесь и сейчас, в данный момент времени. Люди, с которыми человек поддерживает отношения в данный момент времени, являются ядром социального атома. Социальный атом объединяет людей посредством связи притяжения и отталкивания, сложная конфигурация которых образует социальное единство. В социальный атом могут входить и люди, которые для человека значимы, и отношения, с которыми для человека желаемы. Человек в социальном атоме находится в мощных эмоциональных потоках напряжения и отталкивания с другими людьми. Эти потоки имеют разную силу в социальном атоме. Именно мышление, благодаря активной деятельности, обеспечивает процесс социальной атомизации, то есть включение и выключение значимых для человека людей в его окружение. Любого человека с самого рождения окружают люди, составляющие с ним социальное единство, его собственный социальный атом, например, родители. В этом социальном атоме развертывается конкретное бытие человека. Постепенно человек создает другие социальные атомы с людьми, которые могут быть родственными ему по крови или близкими не только по семейным отношениям, но и по духу, например, отношения любви, работы, культурных интересов. Эти эмоциональные отношения будут образовывать новый социальный атом. У человека в течение жизни может быть множество социальных атомов. Социальные атомы не только создаются, они могут утрачиваться человеком со временем, например, в результате потери друзей и дорогих ему людей. Однако бесчисленное множество социальных атомов могут находиться в процессе регенерации, то есть ранее утраченные связи и отношения могут восстанавливаться. Они поочередно заполняют собой вакуум и стремятся к тому, чтобы взаимно компенсировать свои потери. Такой процесс регенерации структуры и поддержания равновесия атомов между собой Морено и называл социостазом. С возрастом человеку становится все сложнее компенсировать потери в социальном атоме. Социальный атом умирает, наступает социальная смерть. Отмирают внешние связи, величина социального атома становится меньше, социальные связи истончаются. Социальный атом может уменьшаться вследствие смерти близких людей, замена утраченного человека менее подходящим по духу, одиночество человека в старости. Но это не значит, что человек умирает как духовная личность. Истощение социального атома может вызвать у человека преждевременную старость, различные болезни и даже привести к физической смерти. Морено подчеркивает важность понимания того, что мы живем и умираем не только внутри самих себя, но и снаружи. Смерть — это функция жизни, она же есть и функция социальной реальности, социальных связей, которые человек может тоже утратить. В свете философско-антропологических взглядов Морено, человек благодаря собственному мышлению и его творческому характеру активно конструирует самого себя и социальную реальность. Он выступает как действующий активный субъект. Сама природа, создав его в качестве человека и физического существа, отвела ему эту роль. Как таковой, человек по своей природе связан с другими людьми и космосом. Другие люди и космос — это стороны его бытия. Важным условием бытия мышления человека является вчувствование. Это означает активное проникновение человека в личный эмоциональный мир другого, способность ему сопереживать, ставить себя на место другого человека, примерять на себя соответствующие условия его жизни и проживать его обстоятельства. Это понимание реальности другого человека и ситуации, в которой он оказался. Понимая других, человек расширяет сознание своего собственного бытия. Он не чувствует себя одиноким в мире, а чувствует сопричастность этому миру. Благодаря вчувствованию человек может лучше адаптироваться к окружающим людям в обществе. Если такие философы, как Эдмунд Гуссерль и Вильгельм Дельтей, полагали, что другой человек сначала осмысляется как воспринимаемый объект «я», а затем благодаря вчувствованию превращается в «ты», то для Морено участник психодрамы хоть и осмысляет посредством вчувствования другого человека как воспринимаемый объект, однако этот человек не становится «ты», а переживается при обмене ролями или при конкретном принятии своей роли как «я». Проигрывание незнакомой роли и вчувствование в бытие другого человека может настолько точно соответствовать реальным жизненным обстоятельствам чувствующего субъекта, его настроениям и реакциям, что два сознания станут практически тождественны друг другу. Метод психодрамы Морено был развит им в США, куда философ и психолог эмигрировал в 1925 году. В Биконе, одном из городов штата Нью-Йорк, Морено открыл частный психиатрический санаторий. Пристройкой к этому санаторию стал терапевтический театр, который состоял из сооруженной по его проекту круглой трехъярусной сцены, балкона и зрительской ложи. На этой сцене любой пациент санатория имел возможность стать драматургом, режиссером и актером, примерить на себя любые роли, выводя интрапсихические, внутренние конфликты на сцену. Играть на сцене, полагал Морено, это значит освобождаться от препятствий, чинимых человеку действительностью, стоять над вещами, распоряжаться ими по своему усмотрению, царствовать, быть свободным, подобно Богу. Играть — это значит быть, а быть — значит играть. Само бытие, как и самосознание, — это космическая игра Создателя самим собой, с бытием человека как результатом творческого акта Создателя. Тут Морено опирается на воззрение древних греков о том, что боги выступают как скульпторы мира, создавая космос и играя в сотворение мира с людьми. Творчество Морена и его антропологические взгляды связаны с вопросом о причинах и смысле бытия в целом. Он полагает, что сам космос или трансцендентная реальность имеет творческий характер, и три первоначала лежат в его основе — это спонтанность, действие и креативность. Эта триада имеет космическое измерение, существовавшее с момента сотворения Вселенной Богом, еще до появления человека. Человеческое бытие — это часть космического целого, отображение данной триады. Вселенная в философии Морена возникла в результате непостижимой спонтанности действия Бога-Творца. Спонтанность проявляется во всех изменениях состояния как космоса в целом, так и жизни человека. На уровне человеческого бытия она имеет такое же важное значение, как и на уровне организации жизни всего космоса. Она важна и для развития ребенка, и для формирования индивидуальных условий жизни человека, и для изменения общественных отношений. Спонтанность — это здоровая реакция мышления на новые условия жизни или новая реакция мышления человека на уже привычные условия существования. Однако сама по себе спонтанность не способствует творческому процессу. Морена считает, что без смысловых связей с действительностью, которую создает человек, она нередко оказывает такое же деструктивное действие, как и спонтанно дифференцированный рост клеток раковой опухоли. Мышление не может подавлять спонтанность. Оно способно высвобождать ее, разумно интегрировать, направлять на организацию собственной деятельности и собственных переживаний. Если спонтанность не находит высвобождения, то она вызывает невроз, приводит человека к пассивности и бессмысленности жизни. Человек может обладать высоким интеллектом и особыми способностями, но при подавлении спонтанности он не сможет воспользоваться своим мышлением, применить его и проявить эти способности. Высвобождение спонтанности является предпосылкой креативности, которая выражается в творческой деятельности человека. Другим атрибутом человеческого мышления является действие. Действие — это признак всего живого. В природе всегда присутствует движение и деятельность. Действие — это космический феномен, который принадлежит самой жизни. Мышление человека — это также действующее бытие. Посредством действия реализуется цель человеческого бытия — творить и создавать свой уникальный мир, преобразовывая его. В третьей части триады, креативности, мышление, как и бытие, человека обретает свою гармонию и целостность. Спонтанность представляется нам наиболее глубинным филогенетическим фактором, который формирует человеческое поведение, наверняка более древним, нежели память, рассудок или сексуальность. Она находится в эмбриональной стадии развития, но потенциальные возможности спонтанности поистине безграничны. Поскольку спонтанная энергия может регулироваться самим человеком, ее высвобождение можно сравнить с высвобождением ядерной энергии в физическом плане. Существует множество определений личностного. Все мы, безусловно, осознаем, что биологический организм и личность далеко не одно и то же, хотя едва ли нам удастся провести четкую границу между ними. Личностная — это плавильная печь для результатов жизненного опыта, поступающих сюда непрерывно и отовсюду. Одной из протяженностей личностного является социальная, другой — сексуальная, затем следует биологическая, космическая и так далее. И все-таки личностная шире всего этого набора качеств. Еще сложнее задача определения локуса личностного. Мы сможем лишь выделить некоторые из направлений, по которым оно получает свое содержание. Но где его локус — это вопрос, на который нам едва ли удастся ответить. Моя гипотеза такова — локус личности и ее спонтанность. Спонтанное само по себе производное от законов природы и матрицы творческого. Едва ли можно назвать личностью человека, спонтанность которого равна нулю. С исчезновением спонтанности личность погибает, с ростом спонтанности развиваются личностные качества. Если возможности спонтанного безграничны, безграничен и потенциал личностного. Одно является функцией другого. Их соотношение может быть выражено количественно. Если спонтанность может изменяться с помощью тестов, то личностное может быть измерено степенью спонтанности, которой обладает данный индивид, его коэффициентом спонтанности. Личностное, подобно реке, оно проистекает из спонтанного, но есть много других источников, питающих его. Трудно также согласиться с какой-либо из теорий структуры личностного. Я бы описал ее как набор ролей, частных и коллективных. Личностное простирается далеко за пределы биологического организма. Одно из таких запределей — межличностные отношения. Как далеко они устремляются и где заканчиваются? Вот в чем вопрос. Если допустить, что личность человека может расширять свои пределы в соответствии с его творческими достижениями и могуществом, а вся история человечества явственно подтверждает эту зависимость, тогда должно существовать определенное отношение между представлениями о человеческой личности и идеей универсальной личности или Бога. Современные апостолы безбожия, отрезая узы, связывавшие человека с божественной системой, с супертривиальным богом, слегка перестарались в своем безудержном энтузиазме. Они отрезали человека от того, что делало его личностью. Одновременно с освобождением человека от власти Бога, они освободили его от самого себя. Они объявили миру «Бог умер», но в это время умирал никто иной, как сам человек. Мой тезис, следовательно, состоит в том, что суть проблемы не в существовании Бога и не в отрицании его существования, но в происхождении, реальности и протяженности личностного. Под термином «личностное» при этом я разумею нечто, что остается от вас или от меня после самой радикальной редакции «нас», проделанной прошлыми и будущими интерпретаторами. В социальном плане мы выделяем фактор теле, определяющий направление, по которому идет экспансия личностного. Для понимания сущности феномена теле следует полагать различие между проекцией и тем, что может быть названо «retroaction». Проекцию обычно определяют как навязывание другим своих представлений и допущение их объективности, хотя они и имеют субъективное происхождение. Retroaction — это стремление получить от окружающих, это может быть отнесено ко всем сферам и источникам, их идей и ощущений, либо для сопоставления со своими собственными, подтверждения, либо для умножения собственного могущества, экспансия. Формирование личностного внутри индивидуального организма начинается в раннем возрасте. Этот феномен универсален и наблюдается в каждом индивиде. В некоторых людях невероятной степени развития достигает сила retroaction. Мы называем их гениями и героями. Если гениальный человек знает, что нужно людям в этот исторический период и желает помочь им, он способен добиться этого, используя ретроективную энергию своей личности, то есть с помощью процессов в теле, а не посредством проективных процессов. Телепроцессы с невероятной легкостью ассимилируют опыт других и не посредством выкачивания чьих-либо идей, но благодаря тому, что эти другие сами склонны раскрывать свои чувства навстречу теле. Телепроцессы позволяют рассматривать чужой опыт как подобный или идентичный их собственному и интегрировать его внутри данной личности. Таким образом, теле предоставляет возможность раздвигать границы личностного до невероятных пределов. Когда теле утрачивает свою силу, личностные порывы утихают и личность увядает. Гипотезы расширения личностного возникли в истории человечества прежде всего в сфере духовного, в форме религиозного экстаза, позднее в сфере эстетического, экстатические состояния поэтов и озарения философов. Затем в сфере политики, как предвидение правителей, государственных деятелей и полководцев. Упоение властью, достигаемое в процессах манипулирования людьми, в сфере науки, как упоение властью, получаемое от манипулирования идеями, в технологическом процессе, как упоение властью, получаемое от манипулирования физическими объектами. Для Морена личность человека — это мультимодальная структура, которая создана из фрагментов социального опыта, личностных переживаний, инстинктов. Человек, существуя в обществе, пользуется всеми благами цивилизации. Однако его мышление устроено таким образом, что он охотнее овладеет какими-либо техническими средствами, чем научится жить и понимать себя в мире людей, осознавать себя и свою свободу внутри человеческого общества. Человеческий интеллект сам по себе индифферентен. Он нуждается в постоянной мотивации, в пробуждении эмоций, которые обеспечивают ориентацию человека и его адаптацию во внешнем мире. Бог, как космическая сила, как создатель, наполнил Вселенную творческой энергией, спонтанностью и действием. Он же наполнил и человеческое бытие этими атрибутами. Человек, благодаря своему мышлению, создает конкретные продукты культуры, в которых задействован и закреплен продукт человеческой креативности. Данные продукты Морено назвал культурными консервами. В качестве конечного продукта творческого процесса сами по себе они не содержат уже ни спонтанности, ни креативности. Однако используемые человечеством они получают второе рождение, своим существованием побуждая людей к творческой деятельности. К феномену человеческой креативности, считает Морено, относятся гениальность и мудрость, которые позволяют человеку создавать культурные консервы. Роли, в которых человек действует в течение жизни, всегда рождаются по отношению к кому-то. Человеческое «я» непосредственно проявляется в ролях, в которых оно действует. Здоровая личность всегда спонтанна и креативна, она направлена на установление здоровых и гармоничных отношений с внешним миром. Человек гармоничен тогда, когда он может одновременно действовать на соматическом, психическом, социальном и самом главном — трансцендентном уровне, уровне собственного мышления и духовности. Проблема осмысления человека и его бытия как присутствия в мире, поставленная Сартром, получила свое развитие не только в философии, но и во взглядах экзистенциальных психологов XX века. Бьюдженталь, Мэй, Ялом, Лэнгли и другие. Мышление бытие, как считают они, есть присутствие, то есть включенность в отношения с другими людьми, искреннее глубокое соучастие и сопереживание, способность быть вместе с другим человеком и создавать совместное диалогическое пространство. Бытие человека, как и его мышление, глубоко интенционально, то есть направлено на что-либо вовне. Способами реализации интенциональности являются потребности и желания человека, его взаимодействие с другими людьми. Характеристиками человеческого мышления являются тревога и чувство вины. Наиболее высокую тревогу человек испытывает по отношению к смерти. Благодаря переживанию тревоги человек как бы просыпается перед лицом возможности собственного бытия. Тревога есть ключ к подлинности бытия, его экзистенции. Согласно Мартину Хайдеггеру, Дазиен, бытие, раскрывается в своей подлинности именно благодаря тревожному состоянию ума, особому состоянию, позволяющему человеку двигаться к подлинности как к возможности. Благодаря тревоге возможно движение человека к дазиен, которое представляет собой потенциальную возможность для человека быть собственным бытием, осуществлять собственное бытие как возможность и нести за это бытие ответственность. Вина — это болезненное для человека состояние сознания, в котором человек вопрошает самого себя. «Как я мог совершить то, что я сделал?» Это вина, обращенная к самому себе, перед самим собой, за свою жизнь и за то, как человек обошелся с теми возможностями, которые у него были. Осознание и переживание экзистенциальной вины и ответственности за свою жизнь приводит человека к внутренним изменениям и качественно изменяет его восприятие мира и других людей. Наша субъективность — это наш истинный дом, наше естественное состояние, необходимое убежище и место обновления. Это колыбель креативности, площадка для воображения, чертежная доска для планирования и сердцевина наших страхов и надежд, скорби и радости. Слишком долго мы отбрасывали субъективное как эфемерное и малозначащее. В результате мы потеряли точку опоры и были, как магнитом, притянуты к мелким гаваням и пустынным берегам безжизненной объективности. Когда человек начинает искать фундаментальные изменения в своем переживании того, что ощущает, как быть живым, эти поиски должны, вслед за возникновением вопроса, привести в глубины субъективности. При этом не могут помочь никакие объективные манипуляции, сколько бы их ни было. Формулировка этого утверждения не случайна. Фундаментальные изменения в переживании «быть живым» — это цель, к которой стремились многие, вступившие в психотерапию, но сколь немногие достигли ее. В значительной степени к этому прискорбному результату привело чрезмерное подчеркивание объективного в обучении, супервизии и практике многих психотерапевтов. Этим же объясняется ненормально высокий процент алкоголизма, разводов и суицидов среди самих психотерапевтов. Сталкиваясь с проблемами, к решению которых они не подготовлены, наделенные чувством ответственности и заботы по отношению к тем, кто пришел к ним за помощью, некоторые психотерапевты разочаровываются в своей работе и в конце концов начинают считать, что она разрушает их карьеру и жизнь. Абстрактные теории личности, сосредоточение прежде всего на внешних симптомах, озабоченность диагнозами и техниками соединяются с подозрительным отношением к внутренним побуждениям психотерапевта и вызывают в нем, а затем и в пациенте, безличное, механистическое, отстраненное отношение, которое обрекает все предприятие на провал. Каждый человек должен как-то отвечать на базовые вопросы, которые жизнь ставит перед всеми нами. Кто и что я есть? Что такое этот мир, в котором я живу? Мы отвечаем на эти вопросы своей жизнью, тем, как мы определяем самих себя, как используем свои силы, как относимся к окружающим, как встречаем все возможности и ограничения человеческого существования. Мы формируем свои ответы, опираясь на то, что получаем от родителей, братьев и сестер, других членов семьи, от учителей и сверстников, из книг, в том числе и художественных, в своей церкви, в других многочисленных организациях. Всю свою жизнь мы набираем этот материал, формулируем и пересматриваем свои ответы, и этот процесс идет до самого последнего вопроса, на который мы отвечаем своей смертью. Таким образом, мышление всегда направлено на анализ внутренних переживаний человека, на его самоопределение в мире, что составляет основную его функцию. Начатая философией нового времени противостояния антитеза между мышлением и телом, между духовным бытием и бытием физическим, нашло свое творческое выражение в представлениях не только философов, но и психологов XX века. Если экзистенциальная философия и психология стремились объяснить мышление как способ духовного бытия человека в мире, как сферу идеальных субъективных переживаний человека в мире, как особую экзистенцию, то в физикалистских теориях сознания XX века мышление сводится исключительно к деятельности головного мозга. Так, в конце XX века огромную популярность приобретает нейробиологическое направление антропологических исследований природы человека — Солмс-Тернбулл. Представители данного подхода считают существенной характеристикой человеческого бытия сознание, эмоции и сновидения, в основе которых лежат нейрофизиологические процессы в головном мозге. Связи между нейронами в головном мозге приводят к формированию у человека субъективного образа объективного мира, который в классической философской традиции называется сознанием. Эти связи появляются и разрушаются с течением жизни человека под влиянием окружающей среды. Сам мозг человека или его сознание содержит в себе совокупность потенциальных моделей организации и комбинации нейронных связей. Однако в процессе жизни среда лепит именно те связи, которые определяют субъективный образ мира для того или иного человека. В этой модели мозг выступает как сложная структура организации человеческого бытия, демонстрирующая способность к обучению, в отличие от всех остальных органов, которые есть в человеке. Поэтому, чтобы понять сознание и объяснить его работу, достаточно понять природу нейронных связей. Мозг не является аналогом компьютера, поскольку мозг — это орган, который связан со всеми другими органами в теле человека. Иными словами, он относится к миру телесной организации человека. Однако, в отличие от других органов, он связывает уровень биологического бытия человека с миром внебиологического, выступая в качестве посредника между двумя мирами — внутренним и внешним. Мозг осуществляет взаимодействие между организмом человека и его потребностями во внешней среде, во взаимоотношениях человека с другими людьми. В определенном смысле это орган, не безразличный к психическому развитию человека. Мозг является органом, порождающим невидимый внутренний мир чувств, мыслей и воспоминаний. Психика, как невидимый субъективный мир человека, является системным свойством мозга, однако он существует на своем собственном уровне организации. Психика связана с присутствием наблюдателя и таким феноменом, как самосознание. В основе психики лежат системы эмоций, к которым относятся система поиска, система гнева, система страха и система паники. Данные системы, их подробное описание, а также нейробиологические данные о работе мозга изложены Марком Солмсом в книге «Мозг и внутренний мир. Введение в нейробиологию субъективного переживания».